сотни лет рабства для всего человечества. «Я не стану спорить», — ответила Снежинская. «Я просто замечу, что эти миллионы где-то там в потенции, а твои друзья рядом». «У фагов не бывает друзей». «Но ты всегда отличался вольнодумством для фага. Кстати, казнь весьма мучительная. Нам приходится пользоваться подручными средствами, знаешь ли». Снежинская подошла к краю платформы, посмотрела вниз. «Там в баке растворитель для промывки отработанных топливных элементов. Человека он растворит за 2 минуты. Впрочем, болевой шок убьет раньше. Ты не хочешь передумать, фаг?» Я посмотрел на Леона. Он был белый, будто снег. А Наташка села на колени деду и схватилась за его руку. «Ада Снежинская, откуда эта склонность к садизму?» — спросил Стась. «Ты готова пытать детей?» «На другой чаше весов миллионы жизней», — жестко ответила Снежинская. «Что замышляют имперские войска?» Стась молчал. «Кстати, у нас еще целый партизанский отряд под рукой», — напомнила Нейджи. «Фак, что ты сделаешь, когда на твоих глазах станут убивать детей?» «Старые клячи!» — заорал Семецкий. «Бешеные коровы, вы не люди!» «Покончу с собой», — предположил Стась, когда Семецкий кончил бушевать. «Не думаю, скорее попытаешься их спасти». Но к тому времени кое-кто уже погибнет. Не лучше ли заработать прощение себе и остальным? Мы согласны ограничиться ссылкой для всех вас. Ты же понимаешь, что иний, поддержанный халфлингами, победит. Халфлинги не станут поддерживать Федерацию Иния. Почему? — резко спросила Снежинская. Потому что в эту минуту главная матка скопища Дзыгу объявила, что в случае войны между Федерацией Иния и Империей скопище выступит на стороне Федерации. Я не понял, что это значит, а вот Семецкий захохотал и сказал нам, «Халфлинги и Дзыгу никогда не вступят в конфликт на одной стороне. В одном опыте двух самов не водится. Иметь в союзниках обе эти расы – «Значит, не получить помощи вообще!» Снежинская нахмурилась. «Как вы этого добились?» «Зачем я прилетал на Новый Кувейт месяц назад?» Вопросом ответил Стась. «Перезахоронение в Аграбаде праха Мичмана Харитонова», сказала Снежинская. «Так вы знали, что вы ведете тайные переговоры с халфлингами и приняли необходимые меры. Вам будет полезно узнать, что сюрпризы того или иного рода ожидают вас при обращении к любой расе чужих». Теперь же не казалось, что Снежинская и клоны допрашивают Стася. Все неуловимо изменилось, и даже приковывающие Стася к перилам наручники казались случайными и ничего не значащими. «Молчи, Стась!» — вдруг заорал Сашка. «Ну что ты несешь?» «Отставить, стажер!» — бросил Стась. «Все в порядке!» Но Сашка вдруг шагнул к Стасю, размахнулся и ударил его по лицу. И тут же получил от Стася такую оплеуху, что полетел на пол. Сзади послышался шум. Я оглянулся. Несколько охранников целились в Сашку. Двое бежали к ним. Снежинская повелительным жестом заставила их остановиться. Стась сплюнул красным, заляпав цепочку наручников, пробормотал. «Мой юный помощник чрезмерно эмоционален. Не обращайте внимания». Сашка, всхлипывая, сидел на полу. Снежинская напряженно переводила взгляд с него на Стася и обратно. Сказала, «Что-то здесь не так. Ты тянешь время, фак». «Конечно», — легко согласился Стась. «Аким», — приказала Снежинская, — «девчонку». «Это слишком затянулось». «И впрямь ваш дурацкий мятеж пора заканчивать», — сказал Стась. «Один из клонов пошел к нам». «Мне плохо», — вдруг прошептал Леон. «Тики». Я повернулся как раз вовремя, чтобы подхватить друга. Леон медленно оседал на пол, глаза были еще открыты, но смотрели уже слепо. А вокруг все менялось, почему-то замерцало освещение, изменились звуки заглушенных аппаратов. Я увидел, как один кран вдруг дернулся и стал бессмысленно кружиться под потолком. Леон тихо, сдавленно заплакал сквозь сон. «Что вы с ним сделали?» — закричал я. «Гады!» За спиной послышался грохот. Держа Леона на весу, тяжелый, черт, я смотрел, как валятся наземь.